пополнять ряды ясновидцев, чтобы прочитать их мысли. Мистер Хэриот возвращается с еще одного ночного вызова. Этот молодой ветеринар работает не за страх, а за совесть. Но позади меня на полу извивался их сослуживец, и мне полегчало, только когда мы свернули за угол. Впрочем, за эту минуту воинственность Хьюберта поугасла, и он перешел в стадию сонливости. Когда мы его высадили, он мирной, даже довольно твердой походкой направился через палисадник к своей двери. В Скелдейл-хаусе я вошел в спальню. До чего пустой и холодной показалась мне эта комната без Хелен. Даже широкая кровать, комод, шкаф и туалетный столик выглядели какими-то незнакомыми и чужими. Я приоткрыл дверь длинного узкого помещения, гардеробной в дни славы Скелдейл-хауса. В наши холостые годы там спал Тристан, а теперь это была комната Джимми. Его кроватка стояла точно на том же месте, где в свое время красовалось ложе моего старого друга. Я поглядел на сына, как прежде не раз смотрел на спящего Тристана. Меня всегда поражала ангельская безмятежность его лица во сне. Однако даже он не мог бы соперничать со спящим малышом. Я перевел взгляд с Джимми на угол комнаты, где уже стояла колыбель, предназначенная для Рози. «Скоро, — подумал я, — их тут будет двое. Как я разбогател!» С овцами в Россию. 6. 2 ноября 1961 года. Утром выяснилось, что Юберген еще не освободил причала, и очередь до наших овец дойдет не раньше вечера. В моем распоряжении оказалась масса свободного времени для знакомства с городом. Вскоре после завтрака на борт поднялся заведующий движением всех судов в порту, персона весьма важная. Оказался он добродушным человеком лет 50 с обаятельной улыбкой. На нем были очки с очень толстыми стеклами, и он пожаловался мне, что испортил зрение, занимаясь по ночам. По-английски он говорил безупречно. От его любезности я так осмелел, что рискнул завести с ним разговор о школе. Правда, я несколько упивался собственной важностью. Как-никак, меня недавно выбрали председателем ассоциации родителей и учителей в Дарроуби, и я сразу порядком возомнил о себе. Ну и, естественно, директор нашей школы, выразив интерес к постановке школьного образования в России, уронил семя на весьма плодородную почву. Во всяком случае, на меня опять нашло. «Как вы думаете, нельзя ли мне побывать в русской школе?» — спросил я у своего нового знакомого. Посмеивающиеся глаза за толстыми стеклами обрели задумчивое выражение. Затем он кивнул. «Почему бы и нет? Зайдите в любую школу и попросите разрешения. Кстати, моя жена — учительница. Если вы заглянете в школу номер 2, то можете обратиться прямо к ней. Ее фамилия Журская». Мне не терпелось сойти на берег, но я вновь не мог найти спутника. В конце концов, мне осталось только воззвать к капитану. Он, по-моему, чуть было не вышвырнул меня за борт. Тем не менее, явно не выспавшись после нашей бурной вылазки накануне, устав от долгих переговоров с портовыми чиновниками, он, по доброте душевной, не сумел отказать. «Ну, разумеется, мистер Хэриот», — вздохнул он, надел фуражку на серебрящиеся волосы и облачился в щеголеватый темно-синий плащ. Я про себя подумал, что выглядит он великолепно. И вот снова вниз по трапу, мимо неулыбчивых солдат и вдоль железнодорожных рельсов к воротам. Однако мне отчаянно хотелось проникнуть в тайну четвероногого людоеда И когда мы поравнялись с роковым вагоном, я дернул капитана за рукав.